карты. Изобретение карт приписывали попеременно итальянцам, немцам и французам. У последних они появились при короле Карле VI, то есть в конце XIV столетия. Сначала вместо нынешних фигур были на них следующие изображения: император, отшельник, шут, висельник, луна, астролог, солнце, правосудие, фортуна, воздержность, сила, смерть, страшный суд и дом Божий. Впоследствии карты совершенно изменились. Их разделили на масти. Трефы представляли рукоятки мечей, бубны — четвероугольные лезвия стрел, пики — наконечник копья, а черви — наконечник стрелы, которая пускалась из самопала. Фигуры были те же самые, что и теперь: четыре короля, четыре дамы и четыре валета. Короли изображали французского короля Карла VII, царя Давида, Александра Македонского и Юлия Кесаря, дамы — Иудифь, Палладу, Рахиль и Оржину, псевдоним Марии Анжуйской. Валеты представляли дворянство и назывались один Гектором, другой — Ожие, третий — Лагир. Трифовый валет был без имени. Сколько было говорено и писано и прозой, и стихами против этой общей и повсеместной забавы, или, если хотите, занятия, а подчас и ремесла, которое мы называем карточной игрой, но ничто не могло поколебать владычество карт, которые продолжают спокойно царствовать везде, начиная от самой запачканной и скверной лакейской до самой великолепной и роскошной гостиной. Не знаю, найдется ли во всей Европе город, в котором выходило бы так много карт, как у нас в Москве. Карты, да без них ступить нельзя. Они также необходимы для жизни нашего общества, как воздух необходим для жизни человека. Во всех клубах играют, на всех вечерах играют, на всех балах играют, и даже почти на всех обедах играют в карты, то есть начинают свои партии до обеда и оканчивают их после. Конечно, бывают изредка вечера, на которых стараются заменить карты разговором, чтением, ученой беседой, но на этих вечерах обыкновенно бывает не очень тесно, и гости редко сидят до полуночи. У меня есть два приятеля — Степан Степанович Ладогин и Андрей Иванович Привольский. Оба они люди умные, честные, добрые, живут очень дружно. Их характеры и образ мыслей имеют между собой много общего. А несмотря на это, они беспрестанно спорят друг с другом, и почти всегда предметом этих споров бывают карты. Андрей Иванович их ненавидит. Степан Степанович не может без них жить. Вот один из этих диспутов, который происходил у меня вчера вечером. Я предоставляю моим читателям решить, чья сторона с большим искусством защищала свое мнение. Степан Степанович, смотря на часы: «Ого, скоро 7!» Я: «Что это вы посматриваете на часы?» Степан Степанович: «Да пора ехать!» Андрей Иванович: «Эх, полно! Степан Степанович, куда? Что это тебе нигде не посидится?» Степан Степанович: «Нельзя, надобно к ухабину». Андрей Иванович: «А что, у него большой вечер?» Степан Степанович: «Нет, звал на преферанс». Андрей Иванович: «Ну, так на преферанс, вот истина, понять не могу, человек кажется умный, просвещенный. Да скажите мне, пожалуйста, неужели ты не можешь прожить дня без этих карт?» Степан Степанович: «Как не прожить? Да зачем? Я люблю играть. И если есть партия...» Андрей Иванович: «Непостижимое дело. Ну, пускай бы уж Ты играл в большую игру, это еще понятно. Есть много людей, которые любят сильные ощущения. Разумеется, для этих людей тихие и спокойные наслаждения не имеют никакой прелести. Им нужно совсем не то. Они любят замирание сердца, томительные ожидания, резкие переходы от счастья к несчастью. Проигрывая и выигрывая десятки тысяч, они пользуются вполне этими тревожными наслаждениями. Но ведь ты, кажется, никогда не играешь больше четверти в преферанс. Степан Степанович, нет, иногда пускаюсь и по гривенке серебром. Андрей Иванович, то есть можешь проиграть и выиграть рублей 50 ассигнациями? Степан Степанович, случается. Андрей Иванович, вероятно, это не слишком волнует твою кровь? Степан Степанович, немало. Андрей Иванович, так какое же ты находишь удовольствие сидеть каждый день по нескольку часов сряду за картами? Степан Степанович, а что бы я стал делать по вечерам? Читать при свечах я не могу, писать и подавно, а нашим осенним и зимним вечерам конца нет. Андрей Иванович, да разве ученая беседа и умные разговоры не могут тебе заменить карты? Степан Степанович, эх, мой друг! Да ведь ум так же устает, как и тело, и ему надобно отдохнуть. Когда мы разговариваем о чем-нибудь серьезном, тогда умственные наши способности бывают в напряженном положении, а за картами они отдыхают. Я обыкновенно поутру занимаюсь делом, а вечером, признаюсь, люблю поиграть в преферанс. Андрей Иванович, передразниваю, люблю поиграть в преферанс. Ну как же после этого не сказать, что карты — язва общества? Вот человек образованный, умный, любезный. Степан Степанович, покорнейше благодарю. Андрей Иванович, не за что. Я говорю только о том, как создал тебя Бог. А теперь послушай, что ты сам-то из себя делаешь. Ты приезжаешь куда-нибудь провести вечер, встречаешься с людьми образованными, с любезными женщинами. Ты мог бы поговорить с ними о науках, художествах, о литературе, о том, о другом. Взаимная передача мыслей и понятий — вот истинное наслаждение людей просвещенных. А ты, человек просвещенный, что ты делаешь? Тебе дают карточку. Ты садишься за свой преферанс и, ну, козырять до самого ужина. Из существа разумного и мыслящего ты превращаешься в карточную машину или, по крайней мере, в безграмотного игрока, которому, впрочем, и не нужно знать грамоту. Знал бы он, как провести масть, заручить того, кто играет, да снести, кстати, туза, чтоб спасти своего товарища, так он человек приученный. Правда, в этой премудрости не уступит ему, может быть, собственный его слуга. Да ведь тот играет в засаленные карты, а барин его в атласные. Того иногда за это поколотят, разумеется, если он играет в деньги, а барина бить некому. Конечно, другой разницы я между ними не вижу, и им стоит только поменяться платьями, да перейти одному из гостиной в лакейскую, а другому из лакейской в гостиную. Так уж верно, не узнаешь, кто из них барин, кто слуга. Степан Степанович, хорошо, Андрей Иванович, хорошо, я не буду играть в карты. Что ж я стану делать? Разговаривать? О чем? Ты знаешь, из чего состоят наши разговоры? Насмешки, злословия, пересуды. Ну, известное дело, говоря в обществе, особенно с дамами, хочешь пощеголять своим умом, потешиться, посмеяться, поострить, разумеется, не на свой счет, а на счет ближнего. Чтоб сорвать улыбку с каких-нибудь розовых губок, ты решишься отпустить эпиграмму насчет человека достойного уважения, в котором есть что-нибудь смешное. Ты не остановишься даже принести в жертву своему мелкому и ничтожному самолюбию доброе имя женщины. Разумеется, начнешь тем, что скажешь. Представьте себе, что я слышал. Это вздор, я этому не верю, и примешься рассказывать об этой женщине какой-нибудь забавный анекдот, то есть милую затейливую клевету, от которой все помрут со смеху. Ну, конечно, весело. Все тебе улыбаются, слушают тебя с удовольствием. Ты любезен, остер, ты душа общества. «Какой вы злюка!» — говорят тебе милые и прекрасные женщины, а тебе это как маслом по сердцу. Надобно же поддержать эту репутацию. И вот ты, по природе добрый человек, становишься злоязычником. Ты радуешься, когда тебя называют в глаза злым, глядя на твое завидное торжество, и другие начнут добиваться этого почетного названия. И ты, как воротишься домой, останешься один с самим собой, да глянешься назад, так горе и возьмет. Кажется, весь вечер пробеседовал с людьми хорошими, и сам человек не вовсе дурной. А греха-то... греха-то не оберешься. Нет, Андрей Иванович, воля твоя, а я уж лучше буду играть по четверти в преферанс. Андрей Иванович, да разве нет других разговоров? Вот, например, ты любишь словесность. Степан Степанович, люблю, мой друг, да только не всякую. Та, которая теперь в ходу, мне вовсе не по душе. Это западная литература, которая в XVIII веке с таким ожесточением воевала против всего, что должно быть священным для человека, опять пожаловала к нам в гости, только в другом наряде. Тогда она была щеголихою, надушена, распудрена, в фижмах, а теперь просто в пасконной блузе, с красными от перепоя глазами, с косматой головой и козлиной бородкою. Тогда она шутила, насмехалась, отпускала остроты, а теперь беснуется, валяется в грязи да тащит туда же своих читателей или с важным и глубокомысленным видом порет такую богохульную дичь, что уши вянут. Андрей Иванович, вот уж это неправда, Степан Степанович. Когда ты услышишь в наших ученых и литературных беседах что-нибудь противное религии или нравственности? Степан Степанович, так, мой друг, так. Да ведь есть два способа выражать свои мысли. Один из них и проще и яснее, зато другой гораздо безопаснее. А меж тем точно так же доведет тебя до твоей цели. Не пускают по столбовой дороге, так ты доедешь проселком. Ты не станешь сам проповедовать безнравственность, а будешь говорить с восторгом о тех, которые ее проповедуют. Не будешь восставать против религии, но станешь насмехаться над теми, которые ее уважают. Оно кажется и не то, а выходит то же самое. Андрей Иванович, как то же самое? Степан Степанович, разумеется. Вот если б, например, я принялся хвалить философию 18-го столетия и, не говоря ни слова о цели этой философии, которая изложена весьма подробно в книгах, стал бы только называть Вольтера, Гельвеция, Дидеро, Даламберта светильниками мира и благодетелями человечества, так разве это будет не все то же, что проповедовать вместе с ними неверие? Андрей Иванович, и Степан Степанович, кто ныне говорит о Вольтере, Даламберте, Дидеро? Степан Степанович, да, это правда, у нас теперь найдутся почище их. Посмотри только, что проповедуют с кафедр и печатают в этой некогда благочестивой Германии. Андрей Иванович, да, это, Степан Степанович, философия. А я тебе говорю о литературе, Степан Степанович, и, вероятно, французской. Хороша, мой друг, и она. Андрей Иванович, да уж, к как хочешь, а получше прежней. Не то время, мой друг. Теперь я не советую подчивать нас розовую водицею». Степан Степанович: «Конечно, конечно. Зачем нам светлый ручеек? Это приторно. Подавай нам помойную яму. Вот, например, таинство Парижа». Андрей Иванович: «А что, чай скажешь, дурная книга?» «Нет, любезный. Это гениальное произведение. Какая глубина, сколько истины. А какие эффекты! Вздохнуть некогда». Степан Степанович: «Подлинно вздохнуть некогда. Не успеешь полюбоваться одним кабаком, а тебя ведут в другой. То посидишь в остроге, то попируешь в грязной харчевне с каторжниками, то побеседуешь с распутными женщинами. Что глава, то новый эффект. Жаль только, что все эти эффекты отзываются торговой площадью, на которой у нас секут кнутом, а у французов рубят головы. Почти в каждой главе или идут кого-нибудь резать, или зарезали. А какое разнообразие мучений и смертей! Одну топят в реке посредством клапана, приделанного к лодке. Ей же хотят стравить все лицо купоросным маслом. Другой ломают все кости и разбивают голову о каменную стену. Третьего душат. Четвертый захлебывается в погребе, в котором вода потихоньку прибывает. Пятого травят крысами. Шестого... И заметьте, родная мать закладывает в комнате, где он должен задохнуться от недостатка воздуха. Седьмой умирает такой позорной и отвратительной смертью, что нельзя без тошноты об этом и подумать. Восьмой, да где перечесть все эти пиетические вымыслы, от которых любой палач станет в тупик? Андрей Иванович: «Да это что, Степан Степанович, мелочи. Ты мне скажи, каковы характеры?» Степан Степанович: «Ну, характеры действующих лиц далеко не так разнообразны. Большую часть из них можно разделить на два только рода – злодеи возможные и злодеи невозможные. Но этот недостаток с избытком выкупается разнообразием имен, которые поражают своей новостью. Красная рука, скелет, горлопанка, и иначе перевести нельзя. Производное речение от слова «пасть». Тыква, волчица, прелесть. Ну, вот так и пышет на вас смирительным домом. Главное действующее лицо романа — какой-то владетельный немецкий принц, который для какой-то высокой цели, вероятно, известной одним избранным читателем этого романа, таскается по кабакам, дерется и бражничает с заклейменными разбойниками. Одних жалует, других наказывает. Одному каторжному, который, хотя человек очень честный, но любит проливать кровь, дарит бойню. Другому, который уж вовсе никуда не годится, выкалывает глаза и дает пенсион, что, впрочем, не мешает ему продолжать разбойничать. Второе лицо, на котором основывается весь интерес повести, молоденькая девочка. Истинно странное и необычайное создание. Эта девочка, приученная с ребячества к распутству, не принадлежит даже к числу развратных женщин, которые служат забавою для пьяных фабричных. Нет, она еще ниже. Она живет с каторжными, гуляет с ними по кабакам, пьет водку. Они ее и ласкают, и бьют. Говорят с нею своим условным мошенническим языком. Одним словом, нет уже ничего в человечестве презрительнее и гнуснее класса женщин, к которому принадлежит эта несчастная. И что ж вы думаете, что такое эта девочка? Наружностью она совершенство, прелесть, идеал красоты, душою ангел чистоты и непорочности. Нет, батюшка Андрей Иванович, тут уж поневоле вспомнишь стишок Грибоедова «Ври да знай же меру». Андрей Иванович: «Да ты что хочешь, говори, а недаром же эта книга заслужила такой колоссальный успех. Поверь мне, если б сочинитель не имел высокой нравственной цели, если б он не раскрывал нам всю глубину порока и разврата, до которых может достигнуть человек с необузданными страстями...» Степан Степанович, улыбаясь, «и который может только обуздать...» «Ни провидение, ни вера, об этом и речи нет, а какой-то немецкий принц Родольф, человек, впрочем, весьма замечательный, как отличный полицейский сыщик и первой силы кулачный боец». «Андрей Иванович, шути себе, шути. А все-таки эта книга нравственная». «Степан Степанович, да, точно так же, как записки знаменитого парижского мошенника Видока или «Жизнь московского сыщика, известного плута Ваньки Каина». Конечно, этого рода сочинения только что гадкие. А вот, например, на этих днях мне случилось быть в обществе литераторов, и один из них, говоря об известной сочинительнице соблазнительных романов, госпоже Жорж Занд, не постыдился назвать ее великой женою и честью нашего века. Андрей Иванович, так что ж, разве Жорж Занд явление обыкновенное? Разве талант ее не велик и не самобытен? Неужели ты будешь спорить против этого? Степан Степанович, нет, не буду. Эта женщина действительно одарена большим и, к несчастью, необычайно увлекательным талантом. Ну уж, конечно, она не великая жена и не честь нашего века. «Великая жена, — продолжает Степан Степанович, — это проповедница разврата, которая, прославив себя беспутным поведением, старается во всех сочинениях своих доказать, что законное супружество — постановление безнравственное и унижающее достоинство женщины». Андрей Иванович, да где она это говорит? Степан Степанович, везде, где только может. Это господствующая мысль во всех ее сочинениях. В одном месте она говорит даже просто «Сен-фан институцион де марьяж» — этот постыдный институт брака. Кажется, это ясно. Андрей Иванович, да, это уж слишком резко. Ну, конечно, я не стану спорить с тобою. Сочинитель парижских таинств немножко... грязненник, а Жорж Занд не слишком нравственная писательница, но зато какие таланты! Как они оба владеют пером, сколько красот рассыпано в их сочинениях! Степан Степанович, как владеют пером! Вот то-то наша и беда! Мы станем восхищаться всякой мерзостью, лишь только бы эта мерзость была облечена в изящную форму. Я. «Однако ж, позвольте вам, господа, заметить, вы, кажется, стали говорить о картах?» «Степан Степанович, а вот сейчас к ним вернемся. Я хотел только доказать, что в обыкновенной общественной болтовне мало доброго, а разговаривая о словесности, услышишь такие вещи, что у тебя вся желчь придет в движение, начнешь спорить, разгорячишься, выйдешь из себя». Андрей Иванович, «Зачем горячиться?» «Степан Степанович, зачем? Не могу же я слышать равнодушно, когда хвалят с восторгом яд, потому только что этот яд подслащен». «Андрей Иванович, эх, мой друг, да мы должны отделять искусство исполнения от самой цели». «Степан Степанович, вот уж этого я никак не умею. По-моему, как бы ни было вкусно отравленное питье, а все-таки оно яд. Как не усыпай цветами грязь, а все-таки эта грязь останется грязью». Андрей Иванович, ну, в этом с тобою не все будут согласны. Степан Степанович, оттого-то, мой друг, я и не люблю литературных и ученых бесед. Зачем без всякой пользы расстраивать себя, надсаживать свою грудь? То ли дело в преферанс, разумеется, по маленькой. Твой проигрыш для тебя нечувствителен, Выигрыш никого не разоряет. Шутишь, забавляешься, заставишь поставить ремис, смеешься, тебя обремезят, так же смеешься. Ничто не тревожит твоей желчи, кровь не волнуется, а время идет да идет. Андрей Иванович, да, конечно, время проходит и с большою пользою. Степан Степанович, по крайней мере, без большого зла, мой друг, а в нашем грешном быту и то слава Богу. Андрей Иванович, да ты себе что хочешь говори, а я все-таки стою в том, что эти карты чума и язва нашего общества. Да-да, я ненавижу их. И если б только мог, то собрал бы карты со всего света, сложил бы из них огромный костер и зажег бы его собственной моей рукою. Степан Степанович смеется. Я. Ну, Степан Степанович, что бы вы тогда сделали? Степан Степанович, продолжая смеяться, что бы сделал? Я бросился бы на этот костер, сложенный из карт, и сгорел бы вместе с ним.